первый. Предупредите Маккензи и его матросов, чтобы они ни при каких условиях не упоминали о том, что ночью мы исследовали Делос. Еще одно. Присутствие шифровальщика, когда он появится, не пройдет незамеченным. Никто не собирается говорить о том, что он криптолог. Представим его как обыкновенного гражданского специалиста по электронике, который приехал устранить некоторые неполадки, возникшие в оборудовании. Это послужит прекрасным объяснением того, почему он почти не выходит из каюты Денгельма. Ведь в это время ему придется заниматься расшифровкой документов. «Ну что ж, премного вам благодарен», — с улыбкой произнес Денгельм и повернулся к Тальботу. «Если капитан позволит, я хотел бы сразу пойти к себе и хорошо выспаться до приезда этого самозванца». «Прекрасная идея. Вице-адмирал Хокинс, профессор Бенсон и доктор Уикрам, предлагаю вам последовать его примеру. Обещаю, что вас немедленно разбудят, если произойдет что-то непредвиденное». «Еще одна прекрасная идея», — произнес Хокинс. «И это после нашего ночного бдения. После того, как вы связались с Афинами, а я составил довольно тревожное донесение в Вашингтон председателю Объединенного комитета начальников штабов». «Тревожное? Конечно. Почему только я должен страдать от бессонницы? Я сообщил ему о том, что, по нашим предположениям, на борту самолета находится нелегально вывезенная мина, часовое устройство которой настроено на определенную радиоволну. В это трудно поверить, но прямых доказательств нет. Я упомянул также об Андрополисе и сообщил, что мне хотелось бы знать, откуда он мог узнать, когда и в каком направлении полетит указанный самолет? Откуда ему стало известно, что на борту самолета? Как такие бомбы были вывезены из США и оказались за границей? Откуда ему стало известно о длине волны, на которой работают взрыватели? Я предложил немедленно сообщить о происшедшем в Белый дом, ЦРУ, ФБР и в разведуправление ВВС и намекнул, что Андрополус мог получить сверхсекретную информацию только от очень высокопоставленного официального лица. Это должно сузить поле поисков, и под конец написал, что предатель, по всей видимости, служит под его командованием в Пентагоне. Действительно, тревожащее сообщение. Можно сказать, прямо в точку. Тальбот сделал паузу. «Вам не кажется, адмирал Хокинс, что вы ставите под угрозу свою карьеру? Только если я не прав. Если только мы не правы. При сложившихся обстоятельствах это ерунда. Вы бы сделали то же самое». «Уже 5 часов, сэр». Тальбот, спавший в своей каюте, расположенной вблизи ходового мостика с кормы, открыл глаза и увидел, как над ним склонился Ван Гельдер. «Килчаран находится всего в 3 милях от нас». «Что показывает локатор?» «Тиканье продолжается, сэр. Капитан Монтгомери утверждает, что пройдет еще с 0,5 мили и остановит машины. Видит нас хорошо и считает, что сможет близко подойти к нам и встать борт к борту. Если же почувствует, что удаляется от нас, то тогда либо бросит якорь, либо попытается пришвартоваться к Ариадне. Из разговора чувствуется, что он считает такую возможность маловероятной. В общем, складывается впечатление, что это самоуверенный и хвастливый тип». «То же самое мне говорил адмирал. Кстати, шифровальщик прибыл?» «Да. Представился Теодором. Прекрасно говорит по-английски, хотя, как мне кажется, по национальности он грек. Расположился в каюте Денгельма. Сам Денгельм в настоящее время находится в офицерской кают-компании и пытается вновь заснуть». Ван Гельдер замолчал, так как в дверях появился матрос, который протянул ему лист бумаги. Ван Гельдер быстро взглянул на полученную радиограмму и, не говоря ни слова, передал ее Тальботу. Тот прочитал, пробормотал что-то невнятное и опустил ноги на пол.